Глава 20. Не прошло и недели, как Алена стала жить у Юры. Светлана Алексеевна уехала к себе домой на Алтай. Квартира целиком принадлежала молодой паре. Юра одел, обул Леночку, запретил ей работать, водил по дорогим ресторанам, покупал билеты на самые модные спектакли, баловал нещадно. Разве можно иметь тайны от самого прекрасного мужчины на свете? Конечно, Алена рассказала суженому про шкатулку бабушки, показала кольцо и кулон на цепочке. «Спрячь», — отмахнулся Юра. «Они дорогие», — объяснила Алена. «И что?» — удивился жених. «Можем их продать, купить дачу», — сказала девушка. «Или бизнес откроешь». «Так он у меня давно есть», — засмеялся будущий муж. «Ой», — смутилась Волошина. «Ни разу не поинтересовалась, где ты работаешь. Прости, пожалуйста. Наверное, ты считаешь меня эгоисткой. Расстроился из-за такой невнимательности». «Наоборот, обрадовался», — возразил Юра. «Значит, тебе нужен я как человек, а не мужик с кошельком». «Приятно иметь деньги», — призналась Волошина. «Но мне все равно, сколько их у тебя. Если совсем нет, значит нет. Я люблю тебя не за счет в банке». «Мне тоже безразлично, какое у тебя приданное», — рассмеялся Юра. «Но интересно, кто твои родители. Хотя давай сначала я расскажу о своих». Биография Макарова оказалась простой, как веник. Родился и рос мальчик в глухой деревушке на Алтае. Отца своего Юрий не помнил, тот погиб до рождения сына. Николай Иванович отправился на охоту и на свою беду встретился с медведем. То, что осталось от мужчины, случайно обнаружили грибники. Светлана не захотела жить в селе, уехала в город, устроилась уборщицей в местный театр, сняла комнату. Юра не помнит деревенский период своей жизни. Ему исполнилось несколько месяцев, когда мама перебралась в город. А дальше история развивалась, как в кино. Светлана Алексеевна мыла туалеты за кулисами и услышала вопль режиссера. «Вы понимаете, что случилось? В ложе сидит первый секретарь обкома партии с гостями из Москвы, а у нас нет Леоновой!» «Жанна только что позвонила», — испуганно ответила помощница. «Она упала, когда шла к машине, ногу сломала, ее везут в больницу». «Да хоть бы обе у нее конечности отвалились», — взвыл постановщик. «У дуры большая роль. Да, не главная, но без нее никак. Через 10 минут первый звонок. Где замена? Почему нет Людмилы?» «У Никитиной выходной, она уехала на дачу», — сказал кто-то. «Там нет телефона». Завизжал режиссер. «Это полный! Меня уволят! Боже, пошли хоть кого, кто способен исполнить партию, без разницы! Курицу, змею, медведя, господи, помоги!» Светлана вышла из-за кулис. «Я могу». «Исчезни, тряпка!» — отмахнулся от нее режиссер. Но Светлана поняла, судьба дарит ей шанс, необходимо его использовать. И она запела. В коридоре стало тихо. «Хватит, хватит!» — занервничал постановщик. «Эй, кто-нибудь, живо оденьте ее!» «Зрителям главное, чтобы громко звучало». «Она прекрасно исполнила одну арию», — сказал кто-то из толпы артистов. «Знаешь только ее?» — испугался режиссер. «Всю оперу», — ответила поломойка. «Постоянно в театре нахожусь, слышу и репетиции, и спектакли, полностью овладела репертуаром». «Первый звонок», — сказал голос по радио. «Живо, живо, натяните на бабу парик, хоть как морду ей замажьте!» Вновь впал в истерическое состояние режиссер. «Боже, помоги! Господи, пронеси! Беду мимо! Пусть она отработает! Куплю пудовую свечу, отволоку тебе в храм!» Когда дива, которая сломала ногу, вернулась в театр, и зрители, и актеры, и постановщик уже полюбили Свету. Та полностью заменила травмированную звезду. Удивительно, но главная сопрано не устроила скандала, не попыталась вернуть Свету к швабре и тряпке. Певица спокойно позволила молодой женщине исполнять свои партии, давала ценные советы. Взяла над ней шефство, спросила, где и у кого ты училась. «У радио», — призналась Светлана. «Оно у бабушки в избе постоянно работало. Я подпевала и вот как-то все освоила». Дальнейшая судьба Макаровой оказалась очень счастливой. Она ездила на гастроли, купила большую квартиру, заслужила обожание слушателей. Юра окончил школу, отправился в Москву учиться, получил диплом, осел в столице, организовал свой бизнес, разбогател, купил квартиру в центре и встретил Алену. Рассказ он завершил словами. «Отца своего я никогда не видел. Жаль, что он погиб, но, с другой стороны, останься он жив, мама бы никогда не переехала в город, не стала петь. Мне бы не видать института в столице, и мы бы никогда не встретились. Жизнь похожа на карточный домик. Вытащил из него одну составляющую, и все рухнет. А ты своего папу помнишь?» «Нет», — призналась Алена. «Как и ты, никогда не видела его». «Как его звали?» — поинтересовался жених. Алена пожала плечами. «Я спросила как-то раз у бабушки, как имя моего папы. Она ответила, не помню, Вера о нем почти ничего не рассказывала. Я мужика не видела». «Ты уже взрослая, можно правду сообщить, не придумывать сказочку про капитана корабля, который никак домой не приплывет. Мать твоя с ним не расписана, нагуляла тебя. Хотела аборт делать, да уже срок был большой. Случайно ты на свет появилась». «Ужас!» — воскликнул Юра. «Ты могла не родиться. И что мне тогда делать? От твоего отца ничего не осталось? Может, фото, письмо, вещь какая-то?» «Нет, а зачем тебе это?» — не поняла Алена. «Вдруг он жив?» — стал рассуждать вслух Юра. «Иногда женщины обижаются на мужчину из-за пустяка, обрывают отношения, детям говорят, что отец умер. Вдруг Вера так поступила? Если у тебя найдется хоть что-то об отце, можно попытаться его найти и пригласить на нашу свадьбу». «Ничего нет», — повторила девушка. «От бабушки осталась только шкатулка, от матери ничего. Ее судьба мне неизвестна. Интересно увидеть отца, но как его найти, не зная ни имени, ни отчества, ни фамилии, вообще ничего». Алена прервала рассказ. Ее глаза округлились. «Ой, какая красота!» Я повернул голову и понял, почему она пришла в восторг.